мне кусок дерева и предложил возложить его на кучу хвороста, что я и сделал, думая, что здесь это одобряется, это празднуется. А одобрение и праздник одно и то же. Мы еще живы, вот и празднуем. Тут я вспомнил еще про одно место, где я не был 20 лет с тех пор, как вернулся с войны. Про подвал. Там я получил ответ на вопрос, где следы жизни, прожитые отцом. Просторное пространство подвала было забито ящиками и ящичками из-под отцовского товара, ковров и ковриков. Теперь в них лежали отцовские записи. В некоторых виднелись стопки газет, некоторые были прикрыты досками, другие из ранних богатых дней надежно забиты гвоздями. Я приподнял газеты в одном ящике и увидел, вот они, приходно-расходные книги, памятки, долговые книги, банковские расчеты. Здесь же лежали все погашенные счета и стопки корреспонденции, приказы, счета, расходы, письма, требующие оплаты, и письма, лживо уведомляющие, что оплата произведена. Вот они, даты жизни, история жизни моего отца. Все, что он платил, все, что был должен, все, что ему были должны, все, что купил, все, что продал, выплаченная работникам зарплата, премии и подсчитанная прибыль. Все бумаги описывали только одно – движение денег, ссоры вокруг денег, переговоры о деньгах и жажду денег. Вот и все. Больше ничего. В бумаге были гнезда крыс. Деловые бумаги послужили и крысам. Я сел и почитал бумаги. Какой страстью дышали некоторые страницы! Я всегда думал о такого рода корреспонденции, как о чем-то холодном и формальном. Но там и сям были рассыпаны упреки, просьбы, угрозы, ругательства, разочарование, презрение и почти истерический гнев. Были и счастливые строчки. Подведение итогов и расчет прибыли, ожидание больших продаж. Это была жизнь настоящая. Я слышал голоса отца, дяди и всех его друзей. Насиба, Ваяджана, Токотляна, Хоури и всех остальных торговцев города, кричащих друг на друга в гневе, упрекающих друг друга, радующихся, льстящих, угрожающих, весь спектр человеческих эмоций. Вот где прошла жизнь моего отца, вот его страсть, выжатая, дистиллированная и очищенная кровь его жизни, вот субстанция, в которой я вырос. Неужели я мог стать другим, а не таким, какой есть? Ерунда, подумал я. Я стал тем, кем захотел стать. Мир, где время жестко разделено на часы, отступил. Я сидел в подвале и перечитывал сотни писем. Затем, к немалому изумлению, я нашел похороненные в стопках деловых бумаг два моих собственных письма к отцу, написанных зимой 2-го года в колледже. «Дорогой отец», — начиналось первое, — «спасибо за подарок. Должен признаться, был им удивлен, но все равно рад получить его. По-моему, тебе повезло на скачках. $5 мне пригодятся. И обещаю, по твоему совету, купить что-нибудь полезное. По поводу операции не волнуйся, аппендикс вырезали и показали мне. Да и по нынешним временам операция пустяковая». А сестры были очень добры ко мне. Жаль только, что они страшноваты. Прекрасно понимаю, почему ты не можешь приехать. Бизнес прежде всего, да? Но даже если бы приехал, вряд ли смог помочь. Всегда хотел поговорить с тобой, может, сейчас стоит. Знаю, ты невысоко меня ценишь. И не говори, что высоко, знаю твое разочарование во мне». Но я не обращаю на это внимания по одной простой причине. Однажды ты будешь гордиться мной. Ты имеешь право ожидать от меня заботы и денег за все, что ты сделал для меня, когда состаришься. Просто я никогда не понимал твой бизнес. Пробовал. Но цифирь о коврах не лезет в голову. Хотя самое смешное, единственный предмет, по которому у меня все нормально, — математика. Но мне кажется, что я не торговец. Все, что я могу придумать по этому поводу, — это каковы причины того, что людям следует покупать вещи. Но не волнуйся, учителем и тому подобное я не собираюсь становиться. Я должен найти свой путь. Дай время и найду. Благодарю за терпение в денежных вопросах. Теперь я работаю в Зетхаусе официантом. Там у меня комнатушка в подвале. Посему мне остается только наскрести деньжат для нашего преподавателя группы. Понимаю, как тяжело тебе тратить зеленые на сына, который до сих пор не имеет понятия, кем он хочет стать, или почему он учит тот или иной предмет, но летом я подработаю и сделаю кое-какие выводы, и останется еще 2 года. И в один прекрасный день я все-таки вырвусь, вот увидишь. Ты будешь гордиться мной. Я найду что-нибудь по душе и сделаю на этом состояние. В этом-то, по моему разумению, и состоит проблема жизни – зарабатывать любимой работой. Знаю, надо быть практичным. И все такое. И, как ты говоришь, надо платить долги, но это не по мне. Но я заплачу, верь, извини за все. Твой любящий сын Шекспир. Ха-ха. Прочитав письмо, я залился краской стыда, но все-таки заставил себя открыть второе. «Дорогой отец, получив твой ответ, я сделал то, что ты велел. Пошел в ванную и глянул на себя в зеркало. И, должен признаться, нашел зрелище кошмарным. Прыщи, к примеру, и так далее. Хоть бы они поскорее исчезли. Как выражается твой друг, мистер Клипштейн, пора. Я пробовал препараты, присланные тобой». 3 ночи кряду спал, намазавшись этой мазью, но тщетно. Прыщи не исчезают. Еще я заметил, что лысею. Сомнений в этом не осталось. Перепробовал все, что можно, но, проведя расческой по голове, снимаю с себя пучок волос. В одном ты абсолютно не прав. Я не собираюсь стать актером. Еще чего, я пока в своем уме. И глядеть на себя в зеркало, как ты советуешь, мне поэтому не надо. А в ту пьесу меня завлек один соблазн. Вообще-то я не хотел писать об этом, но ладно. В пьесе